Чего вы хотите от него? Чтобы он сдох. А почему вы догадались, что я об этом думаю? По лицу, — сказал Самгин. Какой вы проницательный, черт возьми! Тихонько проворчал Иноков, взял со стола пресс-папье, кусок мрамора с бронзовой тонконогой женщиной на нем и улыбнулся своей второй мягкой улыбкой. «Замечательно проницательный», — повторил он, ощупывая пальцами бронзовую фигурку. «Убить, наверное, всякий способен. Ну и я тоже. Я не злой вообще. А иногда у меня в душе вспыхивает эдакий зеленый огонь. И тут уж я себе не хозяин». Самгин слушал внимательно, ожидая, когда этот дикарь начнет украшать себя перьями орла или павлина. Но Иноков говорил о себе невнятно, торопливо, как о незначительном и надоевшем. Он был занят тем, что отгибал руку бронзовой женщины. Рука уже была предостерегающая или защитно поднята. «Пишите стихи?» — спросил Самгин. «Пишем. Скверно пишем», — озабоченно трудясь над пресс-папье, ответил Иноков. «Рифмы мешают. Как только рифма, чувствуешь, что соврал». Он отломил руку женщины. Пресс положил на стол, обломок сунул в карман и сказал: «Извините, плохая бронза, слишком мягка, излишек олова. Можно припаять. Я припаяю». Он оглянулся, взял книгу со стола, посмотрел на корешок и снова сунул на стол. «Шопенгауэра я читал по-немецки с одним знакомым. Студент Ярославского лицея, выгнанный лентяй, жаждет истины. Ночью приходит ко мне, в одном доме живем, жалуется. Вот Шлейермахер утверждает, что идея счастья была акушеркой, при ее помощи разум родил понятие о высшем благе. Но он же сказал, что добродетель и блаженство разнородны по существу, и что Кант ошибался, смешав идею высшего блага с элементами счастья. Расстраивается. Как это примирить? А вы, говорю, не примиряйте, все это ерунда. Обижается. Я его натравил на Томилина. Знаете, конечно, Томилина-то. Самгин кивнул. Иноков снова взял пресс и начал отгибать длинную ногу бронзовой женщины, продолжая: «Человек — фабрикант фактов». «Система фраз», — хотел сказать Самгин, но воздержался. «Фактов накоплено столько, что из них можно построить десятки теорий прогресса, эволюции, оправдания и осуждения действительности. А мне вот хочется дать в морду прогрессу. Нахальная, циничная у него морда». «Это из Достоевского, из подполья», — сказал Самгин с любопытством, следя, как гость отламывает бронзовую ногу. «Ну так что?» — спросил Иноков, не поднимая головы. — Достоевский тоже включен в прогресс и в действительность. — Мерзкая штука — действительность! — вздохнул он, пытаясь загнуть ногу к животу и, наконец, сломал ее. — Отскакивают от нее люди. Вы замечаете это? Отлетают в сторону. Он взглянул на Клима, постукивая ножкой по мрамору, и спросил: «Как падали рабочие-то, а?» «Действительность? Черт! У меня, знаете, эдакая светлейшая пустота в голове. А в пустоте мелькают кирпичи, фигурки, детские фигурки». Лицо Инокова стало суровым, он прищурил глаза, и Клим впервые заметил, что ресницы его красиво загнуты вверх. В речах Инокова он не находил ничего вымышленного, даже чувствовал нечто родственное его мыслям, но думал: «Анархист». «Кто-то стучит», — сказал Иноков, глядя в окно. Клим прислушался. Осторожно щелкала щеколда калитки, потом заскрипело дерево ворот, точно собака царапалась. «Неужели воры?» — спросил Иноков, улыбаясь. Клим подошел к окну и увидел в темноте двора что с ворот свалился большой тяжелый человек, от него отскочило что-то круглое. Человек схватил эту штуку, накрыл ею голову, выпрямился и стал жандармом. А Клим почувствовал неприятную дрожь в коже спины, в ногах, шепнул с надеждой. — Это Кспивак. — Эх, — угрюмо сказал Иноков, отталкивая его, — пойду к ней. Он убежал, оставив Самгина считать людей, гуськом входивших на двор. Насчитал он чертову дюжину, 13 человек. Часть их пошла к флигелю, остальные столпились у крыльца дома, и тотчас же в тишине пустых комнат зловеще задребезжал звонок. «Пусть отопрет горничная», — решил Самгин, но зачем-то, убавив огня в лампе, побежал открывать дверь. Первым втиснулся в дверь толстый вахмистр с портфелем под мышкой, с седой, коротко подстриженной бородой. Он отодвинул Клима в сторону к вешалке для платья и освободил путь чернобородому офицеру в темных очках. А офицер спросил ленивым голосом: «Господин Самгин?» Клим наклонил голову. «Этот человек был у вас?» — Да ведь я же сказал вам, — грубо и громко крикнул Иноков из-за спины офицера. — Ваша комната? — Это обыск? — спросил Клим и кашлянул, чувствуя, что у него вдруг высохло в горле. Выгнув грудь, закинув руки назад, офицер встряхнул плечами. Старый жандарм бережно снял с него пальто, подал портфель. Тогда офицер, поправив очки, тоже спросил тоном старого знакомого: «А что ж, иное может быть?» «Не надо волноваться», — посоветовал себе Клим, сунув глубоко в карманы брюк, стеснявшие его руки. Странно и обидно было видеть, как чужой человек в мундире удобно сел на кресло к столу, как он выдвигает ящики, небрежно вытаскивает бумаги и читает их, поднося близко к тяжелому носу, тоже удобно сидевшему в густой и, должно быть, очень теплой бороде. По темным стеклам его очков скользил свет лампы, огонь которой жандарм увеличил, но думалось, что очки освещает не лампа, а глаза, спрятанные за стеклами. Пальцы офицера тупые, красные, а ногти острые, синие. Надув волосатое лицо, он действовал не торопясь. В жестах его было что-то даже пренебрежительное. Потому как он держал в руках бумаги, было видно, что он часто играет в карты. «Вот как это делается», — уныло подумал Самгин, а жандарм, встряхивая тощей пачкой газетных вырезок, лениво спрашивал: «Это ваши статейки?» «Да». «Из местной газеты?» «Читал». «А это?» «Различные заметки для будущих статей». Клим хотел бы отвечать на вопросы так же громко и независимо, хотя не так грубо, как отвечает Иноков, но слышал, что говорит он как человек, склонный признать себя виноватым в чем-то. Офицер отложил заметки в сторону, постучал по ним пальцем, как старик по табакерке, и, вздохнув, начал допрашивать Инокова. — Чем занимаетесь? — Пишите. — Хм, где пишете? — У себя в комнате, на столе, — угрюмо ответил Иноков. Он сидел на подоконнике, курил и смотрел в черные стекла окна, застилая их дымом. — Прошу не шутить, — посоветовал жандарм, дергая ногою. Репеек его шпоры задел за ковер под креслом. Климу захотелось сказать об этом офицеру, но он промолчал, опасаясь, что Иноков поймет вежливость как угодливость. Клим подумал, что если бы Инокова не было, он вел бы себя как-то иначе. Иноков вообще стеснял, даже возникало опасение, что грубоватые его шуточки могут как-то осложнить происходящее. «Не нужно волноваться», — еще раз напомнил он себе, и все более волновался, наблюдая, как офицер пытается освободить шпору, дергает ковер. Седобородый жандарм, вынимая из шкафа книги, встряхивал их, держа вверх корешками, и следил, как молодой товарищ его разрыв постель, заглядывает под кровать, в ночной столик. У двери, мечтательно покуривая, прижался околоточный надзиратель. Он пускал дым за дверь, где неподвижно стояли двое штатских, и откуда притекал запах йодоформа.